В провинциях Южный Пхеньян и Северный Хамгён построены новые санатории для ветеранов войны. В новых лечебно-профилактических учреждениях созданы лучшие бытовые условия. В них имеются медпункт, фитнес-зал, крытый бассейн, салон развлекательных игр, парикмахерская, а также беседка и место для ужина. Их открытие прошли 3 мая.